Брат Сюй, твоя Академия Высших Небес планирует заняться исследованием математического трактата высшей молекулы или божественных искусств магнетизма, усмехнувшись, поинтересовался мастер Дао Лин Сюань. Тебе будет не под силу пойти обоими путями, верно, выбирай. Сюй Шинхуа оказался в затруднительном положении. Среди двух направлений математический трактат высшей молекулы казался немного важнее, а достижения после масштабного исследования в нем будут по-настоящему значительными. С другой стороны, божественные искусства магнетизма давали ему шанс создать систему магнетизма божественных искусств магнетизма буквально из ничего, поэтому даже если у него не получится добиться такого же невероятного успеха, как с математическим трактатом высшей молекулы, это все же немалое, а выдающееся дело. Ему действительно было тяжело выбирать между ними. Глава 715. Услуга для Южного Божества. Математический трактат высшей молекулы все еще не изучен. Возможно, из него можно получить высокоуровневое правило, которого никто раньше не замечал. Тем не менее, для этого потребуется огромное количество экспертов математики. Божественное искусство магнетизма намного проще. Владыка культа Цинь уже создал несколько уравнений, из которых нужно лишь создать руны магнетизма. Нам всего лишь требуется вывести более сложные уравнения, на основании которых создать базовые руны магнетизма. Сразу после этого работа над концепцией этой системы божественных искусств будет закончена. Сюй Шинхуа и Цзин Янь размышляли. Я собираюсь открыть Академию Высших Небес, но у меня все еще нет контроля над Высшими Небесами. Открытие Академии обязательно, в противном случае, в будущем мы потеряем любую власть в вечном мире. Цзин Янь, что скажешь? Цзин Янь ответила. Западные земли все еще не создали своей Академии, так почему бы мужу не начать рекрутировать их людей? В западных землях огромное количество талантов, у каждой здешней семьи глубокая история. Если муж решит создать там Академию Высших Небес, которая откажется от любых сектантских убеждений, то я думаю, что владыка Дворца Истинных Небес согласится тебе помочь. Это поможет ей в борьбе с влиятельными семьями западных земель. Немного подумав, девушка добавила, западные земли завоевал владыка культа Цинь. Все здешние семьи его уважают. Если мы решим построить Академию Высших Небес там, то придется предложить ему стать ректором. Учитывая его репутацию, а также поддержку владыки Дворца Истинных Небес, нам никто не будет мешать. После постройки Академии Высших Небес муж сможет атаковать Высшие Небеса и истребить всех приспешников Райских Небес, оставленных там. Тогда Высшие Небеса вернутся под твой контроль, и присоединив их к Вечному Миру, ты заручишься поддержкой императора. Глаза Сюй Шинхуа загорелись, он улыбчиво проговорил. Цзин Янь, это отличная идея, так и поступим. А что насчет математического трактата высшей молекулы и божественного искусства магнетизма, что нам стоит выбрать? Ненадолго погрузившись в размышления, Цзин Янь предположила. Секта Дао строилась на протяжении очень долгого времени, у них невероятно прочное основание. С другой стороны, Академия Высших Небес еще даже не была создана, так что у мужа нету средств, чтобы бороться с мастером Дао. Более того, математический трактат высшей молекулы крайне сложный, будет сложно добиться в нем успехов всего лишь за несколько лет. В то же время достичь успехов в божественном искусстве магнетизма будет довольно просто. Всего лишь через год мы сможем поделиться своими достижениями с Небесной Святой Академией и прославиться за счет ее репутации. Как только нас признает весь мир, ученики тут же захотят учиться у нас, девушка улыбнулась. К этому времени математический трактат высшей молекулы секты Дао не успеет сильно продвинуться. Обретя репутацию и ресурсы, муж сможет присоединиться и к работе над ним. Приняв решение, Сюй Шинхуа улыбчиво ответил, о чем еще может просить муж, имеющий такую жену. Муж и жена приняли решение, и Цзин Янь проговорила, принцесса Сю, король нижнего первого ранга западных земель, император сильно ей доверяет, более того, она герой среди женщин. Западные земли преклоняются перед женщинами, так что очень сильно уважают и ее, у нее огромное количество связей. Давай я встречусь с ней, чтобы наладить союз, после этого нам будет легче связаться с Дворцом Истинных Небес. Мужу стоит обсудить все с владыкой культа Цинем, тогда у нас на пути не возникнет препятствий. Сюй Шинхуа тут же согласился и поделился своими планами с Циньму. Тот улыбнулся. В западных землях есть лишь Дворец Истинных Небес, который изначально находился под контролем Высших Небес и теперь потерял большую часть своей силы. В результате сила здешних влиятельных семей начала возрастать. Это не проблема в мирное время, но как только в мире начнется хаос, западные земли тут же восстанут. Идея брата Сюя создать Академию Высших Небес очень хороша, я соглашусь носить твое почетное звание. Тебе придется навестить сестру Сю, так как у нее есть глубокие корни в западных землях. Представь вместе с ней свою идею императору, и тот согласится выделить вам нужное количество денег, чтобы как можно быстрее построить Академию Высших Небес. Услышав это, Сюй Шинхуа был вне себя от радости. Когда дела в Небесной Святой Академии были закончены, первый предок проговорил: «Муэр, пора идти». Кивнув головой, юноша попрощался с бабушкой Сы, после чего отправился следом за святым дровосеком, Ди Июи и остальными. «Перед префектурой Бачжоу находится статуя бога катастрофы», — проговорил святой дровосек. «Небесный король не хотела бы сходить взглянуть на нее», — Ди Июи равнодушно ответила. «Было бы неплохо там осмотреться». Цинь Му отправился вместе с ними в префектуру Бачжоу. Там, в городе Бачжоу, из-под земли выбралась невообразимо высокая каменная статуя, напоминая огромную гору, возвышающуюся над зданиями. Каменная статуя имела голову птицы и тело человека. Ее крылья были наполовину раскрыты, а взгляд невероятно острым. Это была статуя женщины, окутанная перьями с огненными символами красной птицы. Несмотря на свои размеры, она обладала довольно милым, красивым и изящным видом. Если не обращать внимания на птичью голову и когти, то ее внешность можно было бы посчитать привлекательной. Вокруг каменной статуи уже воздвигли кирпичную стену, снаружи которой скопились горы благовония и свечей. Должно быть, это были подношения, оставленные глупыми жителями. Эти люди не знают, что каменная статуя – это бог катастрофы, пришедший, чтобы уничтожить их. Ди Июи покачала головой, наблюдая за людьми, которые подходили к стене, чтобы положить подношения. Цель пробуждения каменной статуи в том, чтобы стереть вечный мир с лица земли. Простолюдины, не обладающие никаким совершенствованием, умрут первыми. Какой смысл в том, чтобы преклоняться богу катастрофы, который вот-вот призовет катастрофу и убьет их? Цинь Му ответил: «Старшая сестра, это самая большая сложность уничтожения бога в сердце и храме. Чем тот ужасающее, тем больше его боятся и уважают, а, следовательно, больше подношений приносит. Имперский наставник пытается изменить распространенные традиции, чтобы уничтожить богов в сердцах людей. Будь то практик божественных искусств или бог, все они должны работать для людей и служить им». Перья каменной статуи уже превратились из камня в плоть. Было очевидно, что она поглотила уже довольно много крови и ци мертвых, и начала демонстрировать признаки возвращения к жизни. Чешуя на ее ногах были чисты, а под кожей шеи можно было разглядеть божественную кровь, текущую по венам. Несмотря на то, что Лао Юньцую пришлось бежать, последствия его действий были значительными. Бесчисленные каменные статуи по всей территории Вечного Мира находились на грани пробуждения, и статуя в городе Бачжоу была лишь одной из них. Даже без Лао Юньцуя каменные статуи рано или поздно оживут. Если люди Вечного Мира будут умирать лишь естественной смертью, они все равно превратятся в жертвоприношение для статуи. Лао Юньцуй просто ускорил этот процесс в несколько раз. Ди Июи подошла к подножию каменной статуи и нежно проговорила: «Так это младшая сестра, подчиненная Южного Божества. Младшая сестра, можешь вернуться к Южному Божеству и сообщить, что твоя старшая сестра Ди Июи в Вечном Мире, и она может забыть о том, чтобы вызвать здесь бедствие». Богиня с птичьей головой не обращала на нее никакого внимания. Слегка рассмеявшись, Ди Июи продолжила: «Твое физическое тело здесь, но твой исконный дух все еще у Южного Божества. Ты слышишь все, что я говорю?» Внезапно богиня издала птичий крик, который тут же превратился в человеческий голос. «Ты тоже подчиняешься Южному Божеству? Если ты моя старшая сестра, то почему помогаешь чужакам?» «Старшая сестра, дело не в том, что я не хочу сделать тебе услугу, но если я сбегу лишь из-за твоих слов, то что случится с моей репутацией? Это я делаю тебе услугу и советую уйти по-хорошему». Ди Июи поправила волосы, свисающие с ее виска, и ответила с многозначительной улыбкой: «Должно быть, ты новенькая. Тебе, скорее всего, ничего не известно обо мне и о моих методах». Птичья голова богини внезапно повернулась. Она уставилась на Ди Июи окаменевшими глазами. «Показать?» Ди Июи подняла руку и нажала ею в пустоту. Каменная статуя размером с гору тут же исчезла, В том месте, где она стояла за миг до этого, осталась лишь дыра из разрушенного пространства. Из нее доносились пронзительные птичьи крики. Ладонь руки внезапно сжалась и поднялась, после чего богиня с головой птицы прилетела обратно и с хлопком появилась в городе Байчжоу. Каменная статуя непрерывно дрожала. Разрушенное пространство позади нее быстро складывалось воедино. Вскоре оно восстановилось, на его поверхности не осталось даже малейшего изъяна. Между тем плоть и кровь богини быстро оживали, и вскоре она превратилась из каменной статуи в живого бога. На лице богини с птичьей головой возникло ошарашенное выражение. Она не осмеливалась пошевелиться. Она превратила свое тело в камень, лишь после чего смогла отправить его в вечный мир. Тем не менее, ее исконный дух все еще содержал слишком много энергии, поэтому не мог пройти сквозь мировой барьер. Ей оставалось лишь ждать, пока за счет принесенных в жертву плоти и крови произойдет обмен энергии, и ее исконный дух сможет спуститься к физическому телу. После этого она начнет призывать катастрофу. Тем не менее, Ди Юе хватило лишь выпрямить руку и махнуть ею в воздухе, чтобы отправить ее физическое тело обратно в ее дворец, находящийся в другом мире. Более того, вернулось не только ее физическое тело, а даже исконный дух был вынужден отправиться обратно. После этого Ди Юе махнула рукой в обратном направлении и притащила ее тело и исконный дух обратно в вечный мир, сумев ее воскресить. Подобный уровень магической силы, эта ужасающая мощь были наравне с ее учителем, Южным Божеством. Они никогда не слышали об этой старшей сестре из их семьи. Ди Юе равнодушно ответила: «Младшая сестра, теперь я не делаю тебе услугу, ведь и так довольно хорошо с тобой поступила». Богиня с птичьей головой поклонилась и сделала шаг назад. «Как прикажет старшая сестра». Она собралась уйти, но внезапно ошарашенно застыла. Теперь, когда она была в вечном мире, путь обратно был заблокирован мировым барьером. Ее способности все еще не позволяли пробиться сквозь него. На лбу богини проступил холодный пот. Она растерянно посмотрела на Ди Юе. Та с улыбкой спросила: «Младшая сестра ничего не забыла?» Богиня с птичьей головой сразу поняла намек и задействовала силу своего разума. Покрытая бесчисленными слоями печати божественное оружие бедствия, лежащее в сокровищнице вечного мира, тут же задрожало, разбивая печати в дребезги, и тыквенная бутылка красной птицы подлетела в небо и унеслась в направлении Байчжоу. Богиня с птичьей головой подняла руку, поймав артефакт, после чего уважительным тоном спросила: «Старшая сестра, теперь мне можно возвращаться?» Слегка улыбнувшись, Ди Юе ответила: «Когда мой младший брат, подчиненный Северного Божества, пришел вызвать катастрофу, ему пришлось не только забрать свое божественное оружие Северного Божества, но и оставить нам свою руку». Выражение лица богини с птичьей головой резко изменилось, а крыло за ее спиной медленно поднялось, после чего взмахнуло будто пылающий нож, отрубив второе крыло. Из раны полился великолепный огонь, образованный бесчисленными божественными писаниями и перья. Терпя боль, богиня с птичьей головой опустила крыло и почтительно сделала шаг назад. Улыбнувшись, Ди Юе проговорила: «Ну вот и все, младшая сестра. Возвращайся и передай своей учительнице, что старшая сестра Ди Юе здесь. Я не отдавала ей дань своего уважения на протяжении 20 000 лет, подари мне возможность еще раз поклониться ей». Из-за боли по лбу птицеголовой богини катился пот, она ответила хриплым тоном: «Я обязательно встречусь с учительницей». Ди Юе продолжала улыбаться: «Передай ей, что, если она лично придет вызвать катастрофу, я не буду себя сдерживать. А теперь иди». Она щелкнула пальцами, и богиня с головой птицы внезапно закружилась, бесследно исчезая в глубинах пространства. Ди Юе подняла руку и нежно провела по дыре в пространстве. В следующий миг оно вернулось к норме, от произошедшего не осталось и следа. Цинь Му тревожно спросил: «Сестра, ты вынудила ее оставить здесь свою руку, это не принесет проблем в будущем, она определенно тебя возненавидит». Ди Юе улыбнулась: «В будущем она обязательно доставит проблем, но ненависть младших братьев и сестер совершенно меня не беспокоит. Мои учителя, с другой стороны, крайне безжалостны, но проблема в том, что я слишком ленива. Я слишком ленива, чтобы искать все эти каменные статуи. После того, как мои младшие братья и сестры потерпели поражение, они сообщат об этом Северное и Южное Божество. Зная, что я здесь, те поймут, что вызвать катастрофу невозможно. Если они решат продолжать, то их ученики пострадают, поэтому они призовут все каменные статуи обратно. Это спасет учеников от потери конечностей и сохранит мне уйму времени, которое пришлось бы потратить на поиск каждой каменной статуи». Циньму схватил крыло богини с птичьей головой, и Ди Юй поспешно попыталась его остановить. «Не трогай, это священный огонь красной птицы». К этому моменту юноша уже прикоснулся к крылу, ошарашивая Ди Юй. Осмотрев его руку, она увидела, как жизненная ци юноши превращается на крохотные, сложные огненные руны, напоминающие кристаллы. Они блокировали священный огонь красной птицы, и несмотря на то, как бы сильно тот ни бушевал, он не мог ранить парня. «Это небесный огонь Сюаньду?» – удивленно спросила Ди Юе. «Это великая дао небесного огня, который ты рассчитал с помощью математического трактата высшей молекулы». Кивнув головой, Циньму улыбчиво ответил. «Я всю жизнь привык быть бедным, и так как сестра, которую мы только что встретили, скорее всего была практиком области сцены казни бога, из ее крыла получится приличный божественный нож или меч, так что я оставлю его себе». Он положил крыло в мешочек Тате, осторожно выбрав для него место, чтобы не сжечь остальные артефакты внутри. Ди Юй заглянула внутрь мешочка, увидев там чью-то руку. Та принадлежала никому другому, как богу катастрофы, подчиняющемуся северному божеству. Юноша утащила ее. «Младший брат действительно предприимчивый, ты умеешь жить», — похвалила она. На лицах дровосека и первого предка возникли странные выражения. Спустя несколько дней они пришли в столицу. Для начала Циньму отправился на фабрику возле реки Мутной, где наконец снял со спины Целиня пилюлю меча и отправил ее на обработку здешними машинами. Производственная фабрика реки Мутной была самой большой фабрикой Вечного Мира, и я являлась наиболее подходящим местом для обработки пилюли меча размером с небольшую гору. В остальных фабриках не было достаточно места для этого. Затем пришла новость о том, что все каменные статуи Вечного Мира исчезли за одну ночь, в то время как в столичной сокровищнице произошло несколько взрывов. Божественное оружие катастроф, хранящееся в ней, тоже бесследно исчезло. Огромное бедствие, повисшее у них над головой, исчезло в мгновение ока. Дождавшись, пока Циньму закончит подготовку, святой дровосек улыбчиво проговорил: «Теперь можно встретиться с императором Яньфэнем и имперским наставником». Глава 716. Единство главы и министров. Циньму вместе с остальными отправился в поместье имперского наставника, но по приходу туда обнаружил там только его жену, которая в данный момент воспитывала детей. Увидев их, она поспешно повела детей поприветствовать гостей. «Мой муж отправился встретиться с императором и пропал на достаточно много дней. Юньцзянь, поздоровайся с крестным отцом». Ребенок примерно 3 лет от роду, держась кулачком за одежду матери, своим детским голоском назвал парня крестным. Циньму покраснел и неловко пробормотал: «Невестка, я еще даже не женат, разве я могу быть крестным отцом?» Жена имперского наставника с улыбкой парировала: «При рождении Юньцзянь стал твоим крестником, владыка будет это отрицать?» Немного поразмыслив, Циньму достал из своего мешочка Тате огромное крыло, выдернул из него пылающее перо и сказал: «Это перо красной птицы сильного практика сцены казни бога, пусть Юньцзянь поиграет с ним. Я не даю тебе целое крыло из-за того, что оно слишком тяжелое и опасное, в то время как с пером будет легко совладать. Погоди, я сейчас подавлю находящийся в пере священный огонь красной птицы». Используя руны великого дао небесного огня, он запечатал священный огонь красной птицы и передал метровое перо ребенку, который тут же взмахнул им в сторону каменного льва у входной двери. Из пера вырвался огненный луч, мгновенно разрезавший изваяние на 2 половинки. Жена имперского наставника подпрыгнула от перепуга и поспешно убрала перо подальше, обращаясь к малышу: «Я отдам его тебе, когда ты подрастешь». Циньму повел дровосека, Ди Юя и первого предка в имперский дворец. Оказавшись на месте, они встретили императрицу, которая сказала: «Имперский наставник похитил его величество. Он сказал, что они отправляются в имперский колледж, но уже прошло столько дней, а он его так и не вернул. В данный момент политикой и прочими державными делами занимается наследный принц». Прибыв в имперский колледж, они встретили Гулин Уаня, который в ответ на их вопрос лишь покачал головой: «Его величество и имперский наставник не здесь». Собрав учеников для постройки кораблей Солнца и Луны, они ушли в сторону завода в речной гробнице. «Его величество должно быть там», — Ди Юй с улыбкой обронила. Ваше Его Величество и правда не может усидеть спокойно на своем драконьем троне и постоянно бегает по своей вотчине. Прибыв в речную гробницу, они оказались на родине имперского наставника. Здесь располагалось наибольшее количество заводов, около 100. Но еще перед тем, как они успели увидеть императора Йинфэна и имперского наставника, им в глаза бросились многочисленные огромные корабли, которые носились туда-сюда и перевозили не менее огромные, но замысловатые части в сторону самой большого производственного завода во всей речной гробнице. Части принадлежали кораблям Солнца и Луны. Во времена эпохи императора-основателя основным материалом в их изготовлении выступали каменистые породы, но сейчас их заменил металл, поэтому финансовым ресурсам пришлось пережить тяжелые времена. Циньму увидел множество представительниц Дворца Истинных Небес Западных Земель, помогающих общему делу, а руководила ими одна знакомая, дочь Сюн Сиюи, Сюн Циэр. Он уже давно ее не видел, поэтому сейчас ей уже исполнилось около 9 лет. Своими заклятиями внутри завода она оживляла каждую часть, после чего те взлетали и сами по себе собирались. «Братец Владыка», — раздался крайне счастливый голос Сюн Циэр. Она была счастлива видеть его, однако, увидев Целиня, обрадовалась еще больше и рванула к нему, оставляя парня позади и повисая на усах зверя. Маленькая девочка проигнорировала Циньму и взобралась на хвост Целиня. Тот тут же поднял его, позволяя радостно хохочущей девчушке скатиться к его голове. Каждая часть корабля Солнца, которого создают имперский наставник и император, кажется, происходит от одной и той же формы. Между тем каждый завод отвечает за создание дюжины другой частей, которые затем собираются воедино. Удивляясь, Циньму пошел изучить части. Руны на них, несмотря на свою крайнюю запутанность, были связаны друг с дружкой, но при поддержке заклятий западных земель, способных пробуждать во всем дух, части быстро собирались. Действительно хороший способ массового производства кораблей Солнца и Луны, в очередной раз воскликнул Циньму. Святой Дровосек разработал корабли Солнца и Луны, но два столь тяжелых артефакта, придуманных еще во времена эпохи императора-основателя, были по-настоящему сложными, поэтому после их производства они отличались друг от друга размерами, в то время как на их создание уходило немного многовато времени. Тем не менее, благодаря всем тем заводам, что находились в речной гробнице, корабли Солнца и Луны производились с космической скоростью. Оказавшись на пороге завода, где должны были находиться имперский наставник и император, Циньму, Дровосек и остальные увидели народ подземных путников, рас и богов, рост которых не превышал даже 1,5 метра, которые в данный момент изготавливали всевозможные компоненты, носясь вокруг них, как угорелые. «Вы ищите деревенского императора?» — поглаживая свою бороду, мадам Ту говорила громоподобным голосом. «Он валяется окоченевшим, словно труп, там». Циньму, Дровосек и остальные посмотрели в указанном направлении и увидели двух мужчин, распластавшихся в углу завода. Оглушительные звуки ковки разносились по помещению, но парочка, словно ничего не замечая, крепко спала. Имперский наставник и император являлись привлекательными мужчинами и даже несмотря на свой средний возраст все еще следили за своей одеждой и внешностью, но прямо сейчас их лица покрывала густая щетина, а одежды выглядели грязными и поношенными. Ступня имперского наставника покоилась на лице императора, в то время как император обнимал ногу имперского наставника и громко посапывал. Рядом с ними также валялись многочисленные чиновники при дворе и ученики имперского колледжа. Все они, распластавшись, крепко спали в углу завода. Ди Юй некоторое время молчала, прежде чем улыбнуться. «Теперь я знаю, почему старший небесный наставник возлагает такие большие надежды на них. Такой император, такой имперский наставник, они действительно руководят реформами. Мне их разбудить?» — спросил святой Дровосек. «Не стоит, они боги, но все же были истощены до такой степени. Им явно пришлось тяжело поработать в течение последних дней», — ответила Ди Юе, прежде чем продолжить. «Никогда бы не подумала, что император может быть так вовлечен в столько банальные дела, а также, что имперский наставник, лидер реформ, будет обо всем заботиться лично. Этот имперский наставник выглядит более перспективно, чем ты в прошлом», — святой Дровосек с улыбкой ответил. «Я возился только с интересными вещами, после чего позволял другим заниматься остальным. Я всегда боялся проблем, поэтому редко занимался рутиной лично». «Будучи святым», — ответила Ди Юе, — «ты слишком далек от людей». Святой Дровосек замолчал, прежде чем сурово ответить. Небесный король права. В прошлом, когда катастрофа разразилась, я заставил всех защищаться против нее, но наша армия пала, словно обрушившиеся горы. Только затем я обнаружил, что слишком далек от людей, далек от армии. Будучи небесным наставником, я должен был действовать выгодно стратегически, но также должен был стать частью армии, становясь частью мира смертных. Я был слишком далек, поэтому делал свои ходы без тщательного рассмотрения, что и привело к нашему поражению. Если уж на то пошло, то я в этом хуже, чем принц Циню. Первый предок удивился и с недоверием посмотрел на коренастого мужчину. В действительности, святой дровосек продолжил, несмотря на свое нежелание встретиться с ним в течение последних 20 000 лет, я всегда уважал его. В период хаоса войны он стал армейским дезертиром, но при виде страданий людей все же пересилил себя и взял на себя ответственность. Он защищал их, не заботясь о своей жизни, пока не привел в вечный мир. Если бы не принц Циню, сейчас не существовало бы никакого вечного мира. Первый предок ощутил влажность на глазах и отвернулся, чтобы украдкой утереть их. Видя все, святой дровосек продолжил. К сожалению, он погрузился в депрессивное состояние, в котором мог лишь винить себя. Он мог так никогда и не выйти из тени армейского дезертира, что было непосредственной причиной того, почему я смотрел на него сверху вниз. Но он справился, что несравненно обрадовало меня. По правде говоря, он справился с этой катастрофой лучше меня. Ди Юи с улыбкой произнесла: «Не стоит их беспокоить, пойдем». Они покинули производственный завод, между тем Сюн Циэр, немного подурачившись, в итоге вернулась за работу по сбору огромного корабля. Маленькая девочка достала бусину белого тигра и легонько постучала по ней. Гигантский сухопутный корабль постепенно поднимался, вызывая постоянные землетрясения. Находящиеся в углу завода император и имперский наставник проснулись от толчков и поспешно выбежали. Видя оживающий гигантский корабль, они обнялись и залились смехом сквозь слезы. Незадолго до этого Циньму призвал Целиня, удаляясь вместе с Ди Юи и остальными вдаль. Император Янь Фэн заметил вдали Целиня и озадаченно спросил, когда пришел министр Цинь, и почему ушел. Как он посмел не поприветствовать нас двоих, раз мы здесь? Кто-нибудь, подайте мне мою кисть и чернила. Сегодня славный день, и я чувствую себя энергично и свежо, поэтому запишу все особенно подробно. Мне по-прежнему нужно найти фермера и связаться с остальными, я не могу больше откладывать. Рыболов, пойдем. Договорив, святой дровосек умчался прочь. Старший рыболов последовал за ним. Первый предок тут же попрощался. У меня тоже дела. Проговорив, он спешно удалился. Циньму моргнул, наблюдая за их уходом, и подумал: ну, наставник дровосек еще ладно, занятый человек, но чем так занят первый предок? Ди Юи посмотрела на него и с улыбкой поинтересовалась: братец, ты тоже занят? Если нет, почему бы тебе не составить мне компанию во время поисков небесного короля Тяньшу и помощи королю Ями по перестройке Фэнду? Затем мы проведаем богиню небесную Инь, чтобы отдать ей дань уважения, после чего твоя старшая сестра возьмет тебя с собой, чтобы отдать дань уважения небесному герцогу, графу земли и другим существам области императорского трона. Ты извлечешь из этого огромную пользу. Циньму заинтересовался. Если он последует за таким сильным практиком императорского трона, как Ди Юи, то ему удастся отдать дань уважения рожденным природой священным богам, что несравненно расширит его горизонты. Мне все еще нужно закончить пилюлю меча, сомневаясь, отказал Циньму, прежде чем предложить. Старшая сестра, почему бы тебе не встретиться с богиней небесной Инь самой, а я в это время закончу со своей пилюлей меча и отправлюсь в Фэнду, где мы и встретимся. Улыбающаяся Ди Юи согласилась. Отлично. Мне по-прежнему нужно найти Тяньшу. С учетом его робости я не представляю, какую дыру он нашел, чтобы спрятаться. Когда закончишь со своим мечом, если меня все еще не будет в Фэнду, отправляйся в мир небесный Инь. Юноша кивнул. Женщина улетела. Жердяй, отведи нас к заводу реки Мутной. Скомандовав, Циньму запрыгнул на голову Целиню, который, в свою очередь, тут же сорвался с места. На заводе ему удалось уменьшить 30-метровую пилюлю меча до 10 метров, после чего даже гигантские машины не могли уменьшать ее дальше. Циньму достал крыло красной птицы и использовал священный огонь внутри него для закалки пилюли меча. Между тем его исконный дух начал колотить ее молотом, используя мощь священного пламени красной птицы при погружении в нее своих рун. Спустя полмесяца пилюля меча уменьшилась до метра, но по-прежнему не могла становиться словно текущая вода. Держа крыло, Циньму использовал божественное искусство небесного огня для закалки. Спустя еще полмесяца пилюля меча уменьшилась до 30 сантиметров. Я совершенствуюсь одновременно как бог, так и дьявол, поэтому может мне стоит во время закалки также использовать дьявольский огонь? Внезапно взволновавшись, он пробормотал. А что случится, если я использую мое совершенствование дьявольского пути для использования небесного огня? Моргнув, он немедленно решил провести опыт. Как вдруг кое о чем вспомнил и вынес пилюлю из завода. Немного погодя он нашел безлюдное, пустынное место, после чего достал призму небесного огня. В момент, когда он изменил свое божественное искусство, дьявольская ци затопила его тело, и он направил ее в призму, активируя таящуюся внутри нее мощь небесного огня. Цилинь, дремлющий снаружи завода, внезапно проснулся от умопомрачительного взрыва и поспешно поднял морду, слегка приоткрывая глаза. Щурясь, он увидел на расстоянии десятков километров от себя черный огонь, вздымающийся к облакам. Зевнув, он неохотно встал, дважды шагнул вперед и опять рухнул на землю, засыпая под собственное бормотание. Владыка не умрет так просто. Глава 717. Старая корова. В 100 километрах от центра взрыва, истощенный и побитый Циньму вылез из огромного кратера. Его одежда была изорвана, он хлопал по телу, пытаясь погасить огоньки, до сих пор полыхающие на его теле. Те шипели, поднимая в воздух аромат жареного мяса. Когда он использовал дьявольскую ци, чтобы активировать небесный огонь, случился совершенно неожиданный взрыв. К счастью, он был крайне осторожен и использовал лишь немного жизненной ци для разжигания небесного огня, так что сила взрыва не была слишком мощной. Она всего лишь отбросила его на 100 километров. Несмотря на это, он все же ужасно пострадал. Лишь благодаря техникам создания Багрового и Светлого Императоров он сумел сохранить свою жизнь. Юду принадлежит дьявольскому пути, в то время как Сюаньду к божественному. Кажется, что если использовать дьявольскую ци для зажжения небесного огня Сюаньду, все выходит из-под контроля. Юноша наконец сумел погасить дьявольские огни на своем теле и повернул голову. В его одежде появилось несколько огромных дыр, сквозь которые были наполовину видны его белоснежные ягодицы. Его одежда была пошита Юйчжацин и другими экспертами расы небесного пера. Она была крайне удобной, а ее размер мог изменяться в зависимости от ситуации. Более того, ткань даже меняла цвет в зависимости от настроения владельца, что делало ее довольно необыкновенной. Он всегда ее носил, но теперь должен был найти что-то другое. Нужно попросить сестру Юй пошить еще несколько комплектов. Юноша поднялся в небо, чувствуя, как холодный ветер щекочет его зад. Циньму вернулся к центру кратера и отыскал пилюлю меча. Во время взрыва он нацелил энергию огня на пилюлю, поэтому та оказалась под давлением как дьявольского, так и небесного огня. Он не был уверен, что артефакт не взорвался и не сгорел. Циньму изумленно прошипел, увидев, что его пилюля уменьшилась в несколько раз. Теперь она была размером с кулак, но он не знал, было ли это эффектом обработки, либо же часть материала попросту испарилась. В этот момент пилюля меча излучала спокойное сияние, напоминая светящуюся жемчужину. Свет не был слишком интенсивным, напоминая поток воды, исходящий из центра пилюли. Сдерживая сияние и не выпуская его наружу, пилюля выглядела так, будто была сделана из света. Юноша протянул руку и поднял пилюлю, с удивлением обнаруживая, что та была невероятно тяжелой. Ее вес не изменился, что свидетельствовало о том, что взрыв дьявольского и небесного огней не испарил ее. Циньму ошарашенно застыл. Обработав пилюлю меча комбинацией дьявольского и небесного огня, можно было довести ее до состояния текучей воды. Тем не менее, достичь такого же результата посредством взрыва дьявольской ци и небесного огня было чем-то невообразимым. Он крепко сжал пилюлю меча, и та проскользнула сквозь его пальцы, будто текучий свет. Она извивалась и сгибалась по его воле. Подобный свет меча был очень тихим и таинственным. Он проносился по небу без малейшего шороха, и даже нанося быстрые удары, не издавал характерного свиста, его тишина ужасала. Тем не менее, нежно коснувшись к свету меча, Циньму ощутил, что его поверхность была ледяной. Это значило, что гибкость меча уже достигла уровня текучей воды. Его прочность тоже была невообразимо высокой. Гибкость и прочность меча уже достигли идеального уровня. Мои навыки ковки и плавки еще не достигли подобного уровня. Даже дедушке-немому подобное, скорее всего, не под силу. Что происходит, когда другие люди добивались успеха в создании своего сокровища, они не углублялись в размышления о том, почему именно им удалось преуспеть. Тем не менее, Циньму в этой ситуации стал еще более любопытным. А как обстоят дела с износостойкостью? Циньму порылся в своем мешочке Тата и достал оттуда небесный похоронный колокол. Тот был сокровищем Минду, и однажды, в мире небесной Инь, приспешник черного божества использовал его, чтобы атаковать юношу, чем доставил довольно много проблем. Небесный похоронный колокол был сокровищем, выкованным богами из металла небесной Инь. Он был чем-то похож на пилюлю меча Циньму, но та содержала в себе немного хрома небесного Будды. Циньму поднял колокол, начиная методично тереть им пилюлю. Спустя некоторое время от устья колокола откололся небольшой кусочек, в то время как пилюля все еще была в полном порядке. Ее износостойкость невероятно высокая. Юноша был ошеломлен. Он и вправду был мастером ковки, но все еще не такого высокого уровня. Это эффект небесного и дьявольского огня, возможно, но также вероятно то, что взрыв попросту создал невероятно высокое давление и жару. Он слегка нахмурился. Взрывы можно использовать для закалки и ковки металла, почему дедушка немой меня этому не учил? Минутку. Создавая сокровище, нам приходится раз за разом ударять его молотом. Производственные фабрики тоже используют механических гигантов, ударяющих молотами с силой в несколько миллионов килограмм. Тем не менее, бог вроде дедушки немого может развить силу в сотню, или даже тысячу раз больше этого. В момент удара температура металла достигает температуры поверхности Солнца. Взрыв вызывает похожий эффект, и может породить даже большее давление. Его глаза загорелись, он начал нервно шагать туда-сюда, тихо бормоча себе под нос. Взрыв от столкновения небесного и дьявольского огня создает такую высокую температуру и давление, что даже дедушке немому это не под силу. Именно благодаря этому моя пилюля была создана за считанные мгновения. Ковка сокровищ с помощью взрывов возможна. 5 пальцев Циньму оттопырились, и пилюля меча тут же разделилась на 8000 лезвий. Кончик каждого из них повернулся к центру сферы. Сердце Циньму дрогнуло, и пилюля меча превратилась в 2 длинных ножа. Он попытался взмахнуть ножами и исполнить ночную битву по ту сторону бурного города, но уже на середине движения начал тяжело дышать, едва не упав на землю. Пилюля меча слишком тяжелая. Ее можно контролировать с помощью жизненной ци, но держа ее в руках, я не в силах исполнить даже одного движения. Взволнованный юноша превратил 2 длинных ножа обратно в пилюлю, прежде чем спрятать ее в мешочке Таты у себя на поясе. Тем не менее, тот сразу стал намного тяжелее и непрерывно стягивал его штаны к земле. Столичные стражники заметили взрыв и поспешно прибыли к месту происшествия верхом на черных птицах с красными гребешками. Увидев Циньму в изорванной одежде, они ошарашенно спросили: «Лорд Цинь, что здесь произошло?» Тот махнул рукой и улыбчиво проговорил: «Мелочи, вам ни о чем беспокоиться. Я как раз собирался возвращаться на производственную фабрику реки Мутной. Засыпьте кратер, созданный взрывом». Сказав это, он зашагал в сторону производственной фабрики. Стражники встревоженно переглянулись, увидев, как почитаемый в столице лорд Цинь с трудом шагающего в сторону фабрики. Более того, они даже наполовину видели его ягодицы. «Может, нам стоит дать лорду рубашку, чтобы прикрыться?» – тихо спросил солдат. Немного колеблясь, командир ответил: «Я слышал, что лорд Цинь портной. Раньше многие уважаемые люди мечтали заполучить сшитый ним костюм. Должно быть, этот наряд – его особое творение. Он пошил себе костюм нищего». По возвращению на фабрику, Циньму разочарованно покачал головой, увидев, что Цилинь до сих пор валяется на земле, выпростав конечности. На производственной фабрике ученик чертога небесных работ быстро достал новый комплект одежды и проговорил: «Владыка культа, у нас тут нет красивых нарядов, а лишь обычная одежда из грубой ткани. Пожалуйста, возьми». Переодевшись, Циньму улыбчиво ответил: «Я как раз собирался кое с чем поэкспериментировать, так что мне не нужна слишком хорошая одежда. Подготовьте еще несколько наборов, возможно, позже мне снова придется переодеваться. А мастер чертога небесных работ здесь? Попросите его прийти как можно скорее». Ученик чертога небесных работ поспешно доложил мастеру чертога небесных работ, который удивленно поинтересовался: «Что задумал владыка культа?» ковать сокровища с помощью взрывов. Изначально мастер чертога небесных работ пребывал в речной гробнице и вместе с имперским наставником и императором был занят ковкой кораблей Луны и Солнца. Но так как процесс уже был налажен, он без раздумий сел на летающий корабль и отправился в путь, лишь услышав эту новость. На закате он уже добрался к столице. Циньму, мастер чертога небесных работ и бесчисленные ученики чертога отправились на фабрику. На протяжении 10 дней оттуда доносились оглушительные взрывы, встряхивающие дома поблизости, что сильно злило местных жителей. Наконец императрица и наследный принц не могли продолжать бездействовать и поспешили к фабрике. Добравшись туда, они увидели бесчисленных практиков божественных искусств, окруживших гигантскую печь высотой более 30 метров. Ее поверхность покрывали всевозможные руны. Эта печь сильно отличалась от обычной. В ней не было отверстий для воздуха, а все руны находились снаружи. Их структура казалась невообразимо сложной. «Императрица, ваше высочество!» Покрытый сажей мастер чертога небесных работ поспешно поздоровался. «Потревожив императрицу и ваше высочество, я по праву заслужил быть казненным». Императрица улыбчиво ответила: «Вы каждый день что-то здесь взрываете, поднимая такой шум, что люди не могут нормально выспаться, поэтому мне пришлось прийти сюда и осмотреться. Где лорд Цинь? Какими странностями он заставил вас заниматься в этот раз?» Владыка культа отправился к южной границе. Он сказал, что идет к старейшине Юй за новым комплектом одежды, с улыбкой ответил мастер чертога небесных работ. Он пригласил нас, чтобы поэкспериментировать с ковкой сокровищ с помощью взрывов. Эта печь была построена именно для этого. «Императрица, ваше высочество, она может быстро обработать божественное оружие и сделать его пригодным для использования. На ее поверхность нанесены руны небесного огня и красной птицы. Если их поджечь, произойдет мощный взрыв, который сдвинет молот внутри и ударит по божественному металлу. Работа будет закончена первым же ударом, что сэкономит огромное количество времени». Лин Юшу и императрица были ошеломлены. «Создание божественного оружия может быть таким быстрым?» Шань Юсинь улыбнулся. «Обрабатывать божественные металлы крайне тяжело. Производственная фабрика реки Мутной – одно из немногих мест, в которых это возможно. С нашими текущими возможностями мы не можем обрабатывать слишком много металла в день. Для создания божественного оружия боги вечного мира уже выстроились в очередь на 2 года вперед. Тем не менее, с подобной печью, мы сможем переработать весь нужный для этого металл всего лишь за 2 месяца. Вспомнив наставление императора Яньфэна, Лин Юшу поспешно спросил: «Для активации печи требуется много медицинских камней? Владыка культа Цинь довольно богат, и божественная пушка солнечного удара, которую он выковал, по мнению отца, расходует слишком много денег. В прошлом, после всего лишь 1 выстрела, отец 3 месяца не мог уснуть из-за головной боли». Шань Юсинь секунду помедлил. «Расходы будут не слишком большими, да, не слишком большими». Добравшись к Академии Реки Ли, Циньму нашел Юй Чжацинь и попросил ее помочь ему сшить несколько комплектов одежды. Женщина поспешно собрала экспертов расы небесного пера и улыбчиво проговорила: «Ваше высочество, в Академии я занималась разведением шелковичных червей и нашла немного неплохих материалов, так что можете не переживать, я определенно пошью тебе лучшую одежду. Ты не хочешь драконьей мантии?» Циньму покачал головой и ответил: «Прекрати шутить, я не собрался начинать восстание». Юй Чжацинь разочарованно вздохнула и проговорила: «Я могу пошить тебе 2 запасных комплекта на всякий случай». Кивнув, Циньму отправился к канцлеру Башаню. Старший и младший брат уселись в зале, попивая вино. Хулинэр тоже была где-то на юге, совершенствуясь с бессмертной лисой. Услышав новость, она тут же помчалась к ним, в надежде попить вина, но по дороге наткнулась на Целиня, избивающего зеленого быка. Последний жалко выл от боли. «Старшая сестра, я тоже твой брат, спаси!» – прокричал зеленый бык. Покачав головой, Хулинэр проигнорировала их и проскользнула в зал, чтобы выпить с Циньму и Башанем. Через несколько дней Юй Чжацин закончил работу над одеждой, примерив которую, Циньму остался очень доволен. После этого он использовал золотую и серебряную нити, украшая наряды символами небесного огня и писаниями Юду. 2 набора рун гарантировали, что одежда не разрушится, снова столкнувшись с подобным взрывом. «Ваше высочество, последним временем люди небесного пера начали скучать по своей родине и очень хотели бы вернуться в мир небесного пера». Юй Чжацинь внимательно наблюдала за реакцией Циньму, прежде чем продолжить. «Теперь, Когда угроза природного бедствия в вечном мире исчезла, может, пришло время подумать о других мирах. Циньму понял, к чему она ведет, и улыбнулся. Теперь вечный мир лишь начинает вставать на ноги, осталось еще много вещей, ожидающих своего времени. Император еще не обладает достаточной военной мощью, чтобы отвоевать мир небесного пера. Тот еще такой, как вечные руины. Он безопасный днем, но ночью в него вторгается тьма. Так как тьма все еще не под контролем, почему бы старшей сестре не подождать? Как только богиня небесная не избавится от оставшейся в мире небесной неопасности, вы сможете вернуться домой. Юй Чжацинь оставалось лишь ответить. Я буду ждать новостей от вашего величества. Цинь Му нарисовал географическую карту и проговорил. Для начала вождь может отправить часть молодых мужчин и женщин вашей расы в мир небесной инь. Богине небесной инь не хватает людей, так что она хорошо оценит вашу помощь, что принесет вам огромную пользу в будущем. Как только другие расы начнут отправляться туда, они уже не смогут рассчитывать на столь великую поддержку. Мне же нужно отправляться в Фэнду, так что я не смогу отвезти вас туда лично. Юй Чжацинь обрадовалась и быстро ушла, чтобы приступить к работе. Цинь Му попрощался с канцлером Башанем и Хулинэр, прежде чем отправиться в Великие Руины. Добравшись туда, он вошел в Фэнду, приказывая Целиню ожидать снаружи. Тем не менее, он не встретил Ди Юя и Тяньшу, в то время как Фэнду на вид был таким же, как и раньше. Сестра Ди Юя все еще не смогла найти небесного короля Тяньшу. Недоумевая, Цинь Му погрузился в крохотную лодку Даоса Линцзина и покинул Фэнду, снаружи которого встретил избитого, жалкого на вид Целиня. Он тут же спросил, что произошло, и зверь ответил: «Я встретил старого быка, пашущего землю. Мне показалось, что это был зеленый бык Башаня, поэтому я решил его избить. В результате мне сильно досталось». «Где он сейчас?» – ошарашенно спросил юноша. Целинь отвез парня в поисках мести, и вскоре они добрались к полям. Вдали Цинь Му сумел разглядеть старую корову, сидящую на заднице в тени дерева. Ее задние ноги распластались на земле, будто человеческие, а копыта передние держалась за трубу с водой. Расслабленно выдыхая клубы дыма, она сузила глаза, осматривая поля вокруг. Рядом с ней стоял небольшой каменный столик, на котором кипятился чай. Цинь Му подошел к нему и поздоровался. «Брат Дао», глава 718. Валяясь в канаве, старый бык взглянул на парня, прежде чем перевести взгляд на прячущегося за ним зверя и разразиться хохотом. «Болван не смог избить меня и привел подмогу. Неважно, кто тебе помогает, все бестолку. Малец, ты здесь, чтобы заступиться за этого болвана?» Болван удивился Цинь Му и подумал. «Это он наговорит жердяе. Брат Дао, если жердяй как-то оскорбил тебя, я приношу за него прощение», — показав свою вежливость, Цинь Му тут же спросил. «Могу я узнать у тебя, где фермер?» Старый бык почесал драконьи чешуйки на своем животе, и только сейчас Цинь Му заметил, что тот напоминал зеленого быка канцлера Башаня. Они оба, судя по всему, происходили из одного драконьего рода, поэтому могли похвастаться рельефной мускулатурой тела. Но зеленый бык любил есть пионы, ему нравились цветы и растения, а также он обожал красоваться своим телосложением. С другой стороны, старый бык перед ним носил водяную курительную трубку и пил чай, словно отшельник. «Может ли быть, что старый бык как-то связан с зеленым?» — подумал про себя парень. Старый бык пыхнул клубом дыма и вновь посмотрел на него. «С учетом твоего молодого возраста, ты не должен знать моего мастера. Кто ты и зачем ищешь его?» Цинь Му с улыбкой ответил. «Я ученик дровосека, небесного наставника, одного из четырех небесных наставников райских небес императора-основателя. Недавно мне довелось повидаться с рыболовом, поэтому я до сих пор не встречал еще двоих небесных наставников. Не мог бы брат Дао представить меня ему? Старый мастер просто фермер. На что там смотреть?» Старый бык высыпал табак и продолжил. Несколькими днями ранее дровосек пришел повидаться с ним и был им тяжело ранен. Прямо сейчас он валяется в вонючей канаве снаружи деревни около месяца и даже не собирается шевелиться. «Так как ты его ученик, называй меня старший брат, нет нужды называть меня братом Дао». «Дровосек?» — Цинь Му шокированно вздрогнул. «Наставник дровосек ранен и не шевелится уже где-то месяц. В какой деревне?» Старый бык встал на свои копыта и, взмахнув хвостом, сказал: «Давай я отведу тебя туда, но тебе следует забыть о попытках вытащить его». Старый мастер сказал, что хочет, чтобы он сгнил в той канаве, а тот, кто посмеет попробовать вытащить его, должен пережить три удара от него. Три удара старого мастера могут образовать три дыры в небе. Цинь Му подозвал Целиня, чтобы отправиться в деревню, но тот, казалось, совершенно не хотел с ними идти из-за страха перед старым быком. Но последний оказался довольно-таки великодушным и с улыбкой подбодрил. «Большой пес, не нужно меня бояться, ты еще слишком молод. Когда повзрослеешь, ты играючи меня подавишь и забьешь. Правда?» – оживился во взгляде Целинь. «Расслабься, просто шучу». Старый бык осушил чайную чашку, стоящую на каменном столике, и взмахнул языком, куда-то убирая ее вместе чайником для заварки. Затем он спокойно зашагал вперед. «Даже совершенствуясь следующую тысячу лет, ты будешь по-прежнему слишком молодым. Мне будет достаточно одного копыта, чтобы играться с тремя такими, как ты. Я сражался с бесчисленными истинными драконами и целинями, не говоря уже о таком ребенке, как ты. Наше поселение прямо впереди, вон та маленькая горная деревня». Целинь понурил морду от досады. Цинь Му с улыбкой заговорил. «Старший брат бык, даже если жердяй пока еще молод, тебе не стоит его недооценивать. Я передал ему технику высшей тайны древнего дракона, которая является техникой императорского трона, поэтому его совершенствование продвигается с божественной скоростью. Ему и правда может удаться подавить тебя в будущем. Меня зовут Ню Саньда», — со свистом взмахнув хвостом, старый бык ответил. «Дело не в том, слаба или сильна техника, а в том, твоя она или нет. Упомянутая тобой техника не его, к тому же в нем также течет кровь целиня. Техника высшей тайны древнего дракона должна лучше всего подходить для чистокровных драконов. Я прав? Получается, он может освоить ее лишь наполовину, в то время как другая половина будет полна недостатков. Если он сможет меня одолеть, это будет действительно удивительно. Если не пойти по своему собственному пути, совершенствование любой техники – пустая трата времени». Цинь Му ощутил, как его сердце сжалось. Видение старшего брата Ню Саньда шире, чем у подавляющего большинства богов. Кажется, небесный наставник фермер истинный небесный наставник боевых искусств, ведь ему даже удалось выдрессировать быка до такой степени, что тот ничем не уступает в видении такому правителю мира, как Фужила. Немного погодя, они оказались у маленькой горной деревни Великих Руин, чья площадь составляла 6-7 полей от края до края. Цинь Му внимательно осмотрел пейзаж горной деревни, замечая вокруг прозрачные воды и зеленые холмы. Стоя подле горы, он видел, как сверху стекает родниковая вода, в то время как в самой деревне проживало всего 100 человек, но, что странно, в поле зрения не было видно ни одной каменной статуи. «Взгляни, твой ли наставник валяется в канаве, качая ягодицами?» Старый бык вошел в деревню. Цинь Му подошел к неприятно пахнущей канаве у входа в деревню и действительно увидел в ней мужчину, лежащего лицом к небу. Тот настолько пропитался вонючей водой, что его лицо приобрело белоснежный цвет. Исходящие из канавы волны зловония вызывали и окружающих рвотные позывы. Между тем ноги и руки мужчины, одетого как дровосек, были полностью переломаны. А если присмотреться к его телу, то становилось понятно, что и там не осталось ни одной целой косточки. Казалось, что только его череп остался нетронутым. Цинь Му некоторое время смотрел в канаву, прежде чем мужчина в ней все же заметил его, после чего тут же перевернулся, ныряя головой глубоко в помой. К его затылку прилипло несколько гниющих листов капусты, а из ягодиц торчала обглоданная куриная кость. Почему наставник оказался в таком плачевном положении, что теперь плавает в канаве, словно перевернутый корабль? Присев у края вонючей канавы, спокойно спросил Цинь Му. Святой дровосек хлюпнулся и перевернулся обратно, раскрывая полностью побелевшую от долгого пребывания в помоях щетину, прежде чем спокойно молвить. Погода застала врасплох, волна поднялась слишком высокая и корабль перевернулся. Цинь Му с улыбкой продолжил расспрос. «Наставник может выбраться из канавы? Все мои кости сломаны, а совершенствование запечатано, даже пытаться не стоит», — ответил святой дровосек. Цинь Му не унимался. «Неужели между наставником и небесным наставником боевых искусств есть вражда? Мы никогда не ладили», — ответил святой дровосек. Цинь Му кивнул, встал, вошел в деревню и громко закричал. 107-й потомок императора-основателя, Цинь Му, Цинь Фэнцин ищет встречи с небесным наставником боевых искусств. Фермеры в деревне остановили все свои работы и посмотрели на него. Между тем старый, коренастый и немного низкий фермер, который в данный момент расчесывал волосы на шее старого быка, услышав крик, дрогнул ушами и тоже посмотрел на него. Циньму вел Целиня за собой по деревне, но вокруг стояла гробовая тишина и только 100 человек пристально на него смотрели. Целинь чувствовал бешено бьющееся в груди сердце и старался не отставать от быстро шагающего Циньму, приглушенно говоря: «Владыка, эта деревня странная, кроме вон того старого фермера здесь нет ни стариков, ни детей, все они, как на подбор, молодые». Циньму с улыбкой смотрел вперед и шел в направлении старого быка и крепкого, но низковатого фермера, пока вполголоса говорил: «Жердяй, ты повзрослел, раз начал замечать такие детали. Деревня и правда необычная, раз в ней нет ни единого старика и ребенка. Неужели старый бык съел их?» — содрогнулся Целинь. Циньму снял ивовый лист со своего межбровья и еще раз осмотрел окрестности, после чего покачал головой со словами: «Конечно нет, стариков здесь нет потому, что никто из них не может постареть. Разве у богов есть возраст в привычном понимании этого слова? Боги?» — шокированно подпрыгнул Целинь и затравленно огляделся вокруг. «Получается, на них пялилось 100 богов? Наставник владыки и правда устал от жизни, раз посмел прийти сюда и затеять бой», — мысленно подытожил Целинь. Через свой третий глаз Циньму увидел у деревенских абсолютно целые божественные сокровища и райские дворцы. Божественные мосты простирались от их божественных сокровищ, достигая райских дворцов, среди которых в глубинах возвышались ненормально высокие, величественные исконные духи. Он не мог точно разглядеть, где именно те стояли, но он увидел, что человек с самым низким уровнем совершенствования находился в нефритовом павильоне. Циньму посмотрел на старого фермера, но абсолютно не видел его совершенствования, точно так же, как и совершенствование старого быка. Кажется, старый бык говорил правду о том, что жердяй не сможет навязать ему равный бой даже спустя 1000 лет совершенствования. Циньму аккуратно вернул ивовый лист на место и, подойдя к старому быку и старому фермеру, приветственно поклонился: «Сын семьи Цинь, императора-основателя, Циньму отдает дань своего уважения небесному наставнику боевых искусств». Морщины на лице старого фермера выглядели очень глубокими, а его подгорелая кожа отсвечивала красным оттенком, явно говоря о том, что ему приходилось изо дня в день страдать от суровой погоды. Сухожилия его рук выпирали, суставы пальцев выглядели толстыми и, казалось, полными сил, а его вваленные глазницы прикрывали припущенные веки. Между тем он продолжал расчесывать волосы старого быка, как вдруг громоподобным тоном ответил: «Здесь нет небесного наставника боевых искусств, лишь фермеры. Ты нашел не того». Циньму с улыбкой обратился: «Раз небесный наставник боевых искусств не готов признавать свою личность, могу я забрать своего наставника, который сейчас валяется в канаве?» Старый фермер крепко сжал кулак, как вдруг послышались раскаты грома. Циньму поднял голову и увидел, что внезапно почерневшее небо время от времени рассекали разряды молний под раскаты грома. Если присмотреться, смутно виднелся кулак, похожий на появившуюся в небе черную гору. «Если ты хочешь забрать старого мошенника с собой, прими 3 удара моего кулака». Старый фермер посмотрел на него и покачал головой: «Но твое тело не выдержит этого». Циньму собрался с мыслями и отвел взгляд со словами: «Небесный наставник обладает самой сильной боевой мощью среди всех 4 небесных наставников. Неужели ты хочешь усложнить жизнь младшему из семьи Цинь?» Старый фермер разжал кулак и продолжил расчесывать волосы быка, равнодушно отвечая: «Разве родословная императора-основателя такая замечательная? В прошлом среди дочерей и сыновей императора-основателя появлялись преступники, и я лично убил нескольких из них. Первый среди 4 великих наставников не я. К тому же, какая польза от боевой мощи? Она не годится в соперники человеку в канаве, который только и умеет, что работать своим ртом». Циньму почувствовал дрожь в сердце и проступивший на висках холодный пот. Старик перед ним даже посмел убить сыновей и дочерей императора-основателя? Небесный наставник боевых искусств действительно отважный. Что нужно имперскому наставнику боевых искусств, чтобы позволить наставнику-дровосеку уйти? Циньму внезапно разразился праведной речью. Боевой мир имеет правила боевого мира, а имперский двор – имперского двора. Раз я пришел в боевой мир, позволь нам все разрешить по правилам боевого мира. Младший Циньму здесь, чтобы спасти наставника, пусть небесный наставник назовет условия. Старый фермер поднял опущенные веки и усмехнулся. Правила боевого мира, говоришь, очень хорошо. Я хочу увидеть, сколько у тебя научил этот говорун. Жалкий дровосек полагался на свой подвешенный язык, чтобы стать первым среди нас, 4 великих небесных наставников. Ты, наверное, перенял у него этот незамысловатый навык, верно?» Цинь-Му громко рассмеялся, в то время как его одежда затрепыхалась, словно на ветру, но ветра вокруг совершенно не было. Стыдно признаться, но с тех пор, как этот младший начал свой путь совершенствования, я всегда решал проблемы одними кулаками. Я всегда сражался за свой путь и еще никому и никогда не проигрывал. Старый фермер оценивающе посмотрел на него, прежде чем разразиться смехом. Ты даже не совершенствовал свою боевую душу, поэтому у твоих кулаков есть только жизненная сущность, но не дух. Ты всего лишь парень, который еще не постиг Дао, но своими словами готов потеснить сами небеса. За мной. Открыть дворец Корриды. Находящиеся в горной деревне фермеры встали и, хором взревев, нанесли одновременные удары. Позади деревни находилась гора, которая внезапно приняла горизонтальное положение и разорвала пространство, раскрывая взору величественный райский дворец, возвышающийся посреди куска необъятных небес. У появившегося мира были свои собственные солнце, луна и сверкающие высоко в небе звезды. Внутри, по сути, расположилась приличных размеров страна. «Отправляемся во дворец Корриды, где существуют только правила боевого мира», — усмехался старый фермер, не считающихся с жизнью и смертью. Волосы Циньму встали дыбом, в то время как Цилинь тайно обернулся, планируя слинять, но его хвост оказался в заботливой, но крепкой хватке хозяина, что напугало его почти до смерти. Глава 719. Совершенствование исконного духа с помощью боевых искусств. Должно быть, дворец Корриды — это один из 36 райских дворцов райских небес императора-основателя. Те, кто управлял ими, были невероятно выдающимися и влиятельными людьми тех времен. Циньму проследовал за жителями деревни в дворец Корриды, который оказался довольно целым, в сравнении с другими. Казалось, он не прошел через пламя войны. Дворец нефритового сияния, зал императоров людей и дворец песчаной границы Фэнду, с другой стороны, сильно пострадали во время битв эпохи императора-основателя. Что касалось остальных, то Циньму их не видел, хоть и предполагал, что большинство из них были попросту разрушены. Как дворцу Корриды удалось уцелеть, недоумевал юноша. Неужели небесный наставник боевых искусств тоже дезертировал? Он смог сохранить свою силу, сбежав вместе с дворцом? Дворец Корриды отличался от других райских дворцов, которые Циньму видел раньше. Дворец нефритового сияния и зал императоров людей были окутаны запахом книг и являлись местами для обучения студентов. Бесчисленные ученики и боги изучали там божественные искусства.